Она вдруг совершенно успокоилась и, видимо, приняла решение. «Я твоего отца учила по-своему. Человеком сделала. Тебя тоже воспитаю. Стой тут!» Она скрылась в доме, а Кашка стоял. Мог бы убежать, но стоял. «Что она хочет сделать?» — подумал он. Подумал без страха, а с какой-то едучей горечью. «Не торговал я!» — громко сказал он, и тут вместо слов пришли слезы. Кашка всхлипнул. Баба Лиза появилась с громадным старым замком, который до этого валялся в кладовке. Его ключом Кашка иногда раскалывал косточки от компота. «Ты у меня насидишься в темноте», — пообещала баба Лиза. «Ты мне про все расскажешь, когда с мышами переночуешь». Кашка по-настоящему заплакал. Он никогда в жизни не боялся ни темноты, ни мышей, и плакал не от страха, а от обиды и беспомощности. На секунду что-то изменилось в твердом бабушкином лице, но Кашка ее лица не видел, только голос ее услышал. «Марш в сарай!» Она подтолкнула Кашку с крыльца. Он закусил губу и, сдерживая всхлипывание, побрел к сарайчику, где лежали дрова и всякие ненужные вещи. «Умру я», — тоскливо подумал Кашка. «Заболею и умру. Она даже слушать не хочет. Убегу куда-нибудь, в дальние города». Но он не убегал, а обреченно шагал к своей тюрьме. Баба Лиза шла следом. Но когда до сарайчика осталось несколько шагов, земля тяжело ухнула, будто рядом упал мешок с картошкой. Только это был не мешок, это прыгнул с забора Пимыч. Кашка так никогда и не понял, откуда Пимыч узнал о его беде и почему решил помочь. Поднявшись, Пимыч отряхнул колени, встал между Кашкой и бабой Лизой и бесстрашно сказал ей: «Тебе, старая, не стыдно? Нашла на ком силу пробовать, на таком пацаненке». Бабушка ахнула и уронила замок. «Ах ты! Ах ты!» — начала она, а Пимыч наклонил на бок голову и продолжал негромко и укоризненно: «Чего ахать-то? Лучше бы спросила его, как он торговал. Он и денег-то не брал ни копейки ни с кого. Всяких дураков слушаешь, а с ним поговорить не можешь. Скорей за ухо! Иди, иди!» — жалобно сказала баба Лиза и отмахнулась, словно Пимыч был нечистой силой. «Иди-ка ты отсюда! Небось, сам тоже! Иди! Куда пошел? Вон она, калитка-то!» «Нам здесь удобнее», — солидно заметил Пимыч и тяжело взгромоздился на забор. Сверху он сказал: «Ты, Кашка, не бойся!» и прыгнул. Опять дрогнула земля. Баба Лиза посмотрела на упавший замок, слабо махнула рукой и устало побрела к дому. Будто Кашки и на свете не было. Он смотрел ей вслед, пока не закрылась дверь. Потом пошел на крыльцо, устроился на ступеньке и прислонился головой к перилам. Большой радости Кашка не чувствовал, только удивление. «Вот так Пимыч!» Но и удивление скоро прошло, все было правильно. Совсем невиноватого Кашку хотели посадить в сарай, а ведь справедливость-то должна быть на свете. Вот Пимыч и пришел, чтобы справедливость победила. Папа Кашке про это объяснял однажды: если человек не виноват, справедливость всегда победит. Кашка стал думать про папу и про маму, про то, как сделают операцию, и все будет хорошо. Все опять соберутся вместе, и не надо будет вечером, когда подкрадывается тоска, щипать себя за нос, чтобы сдержать слезы. Мысли были спокойные и непечальные. Шелестели у крыльца листья рябинки, поезда шумели за домами. Кашка чуть-чуть задремал. Он вздрогнул, когда сзади открылась дверь. «Иди творогу поешь», — с ненастоящей сердитостью проговорила баба Лиза. «Целый день бегал где-то, а теперь и в избу идти не хочет». Кашка медленно поднялся и пошел в дом. Он сидел на кухне и ковырял чайной ложкой творог. «Ешь», — велела баба Лиза. «Не хочется». «Не хочется. Глянь-ка, губы надул. Уж больно обидчивый». Кашка был не обидчивый. Просто ему не хотелось есть, и веселым быть не хотелось. «Может быть, мне еще прощения у тебя попросить?» — поинтересовалась баба Лиза. Кашке совсем не нужно было, чтобы у него просили прощения. «Ну, чего ты молчишь-то?» — тихо спросила она. «А что ему говорить?» Баба Лиза вздохнула. «Старая я стала». Кашка украдкой оглянулся. Она сидела, отвернувшись к окошку, совсем не строгая, согнувшаяся. «Давай я за хлебом схожу», — сказал Кашка. «А то скоро закроют магазин».